На следующий день он обнаружил, что новость, передаваясь из уст в уста, засверкала новыми красками, и он стал местной знаменитостью. К середине следующей недели не было ни одного селения в пределах 20 миль, куда не долетела бы весть о его подвиге. Фермер Джайлз стал героем округи. Приятно? Ничего не скажешь. В следующий базарный день он влил в себя столько дорогого вина, что впору своротить гору. Иными словами, до того набрался, что всю дорогу домой распевал древние героические песни. Наконец, слухи дошли до короля. Столица государства, в те блаженные времена Срединного королевства, находилась на расстоянии 60 миль от Хэма, и дела жителей глухой провинции, как правило, не занимали двор. Однако столь молниеносное изгнание грозного великана показалось достойным интереса и кое-каких знаков высочайшего внимания. И вот в положенный срок, а именно через 3 месяца, в праздник святого Михаила, от короля прибыло грандиозное послание. Оно было написано красными чернилами на белом пергаменте и содержала королевскую похвалу нашему верному и возлюбленному подданному Эгидию Агенобарбу Юлию Агриколе де Гаммо. Вместо подписи стояла красная клякса, но имелась приписка придворного писца: «Я, Август Бонифаций, божественный Аврелиан Антонин, благочестивый и великолепный, государь-император, тиран и самодержец срединных областей, руку приложил». И свиток был скреплен большой красной печатью, так что в подлинности документа сомневаться не приходилось. Джайлз не мог на него нарадоваться, а соседи налюбоваться. Они быстро смекнули, что всякого, кто пожелает выразить свое восхищение, радушно встретят и угостят у фермерского очага. Но ценнее, чем приветственное письмо, был сопровождавший его дар. Король прислал пояс и длинный меч. Сказать по правде, он сам никогда этим мечом не пользовался. Меч принадлежал королевскому роду и висел на стене вооружения с незапамятных времен. Оружничий не знал ни как он туда попал, ни каково может быть его назначение. Простые тяжелые мечи были тогда при дворе не в моде, и король решил, что для простолюдина это самый подходящий подарок. Но фермер Джайлз был счастлив, и его местная репутация чрезвычайно упрочилась. Такой поворот событий пришелся Джайлзу по душе. И Грому тоже. Обещанной трепки пес так и не получил. Джайлз был человек по-своему справедливый. В глубине души он признавал за Громом определенные заслуги, но упоминать об этом считал излишним. Он по-прежнему бросался жесткими словами и жесткими предметами, когда чувствовал к этому расположение. Но уже закрывал глаза на отдельные непродолжительные отлучки. Гром пристрастился к далеким прогулкам в поле. Фермер расхаживал, задрав нос, счастье ему улыбалось. И все было прекрасно, пока не появился дракон. В те дни драконы на острове уже становились редкостью. В Срединном королевстве Августа Бонифация их не видели много лет. Существовали, конечно, сомнительные пограничные области и необитаемые горы на севере и на западе, но они были очень далеко. Когда-то там жили самые разнообразные представители драконьего племени, и их налетам не было ни конца, ни краю. Но в те времена Срединное королевство славилось доблестью королевских рыцарей, и так много странствующих драконов приняло смерть от их руки или получило тяжелые увечья, что уцелевшие перестали туда заглядывать. С тех пор сохранился обычай на Рождество подавать к королевскому праздничному столу драконий хвост, и каждый год на одного из рыцарей возлагалась почетная обязанность — охотиться на дракона. Он должен был отправиться в путь в день святого Николая и возвратится с драконьим хвостом не позже сочельника. Но вот уже много лет подряд королевский повар готовил диковинное блюдо, драконий хвост, обманку из сладкого теста и миндальной халвы с причудливыми чешуйками и сахарной глазури. В сочельник избранный рыцарь вносил его в зал под пение скрипок и рев труб. Хвост обманку съедали после рождественского обеда, и все говорили, чтобы польстить повару, что он гораздо вкуснее взаправдошнего.